Глава 24. Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах, в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст 7, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что была половина 6 и что он опоздал. В этот день было несколько скачек. Скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к Брянскому, то он только-только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо. Но он дал слово Брянскому быть у него, и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки. Он приехал к Брянскому, пробыл у него 5 минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы. Он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении. Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того, как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга на скачки. На его квартире никого уже не было. Все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него, и из конюшни 2 раза прибегал мальчик. Переодевшись без торопливости, он никогда не торопился и не терял самообладания, Вронский велел ехать к баракам. От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в это время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синими ушами, вели на гипподром. — Где корт? — спросил он у конюха. — В конюшне. Седлают. В отворенном деннике Фру-Фру уже была оседлана. Ее собирались выводить. — Не опоздал? — All right, all right, все исправно, — проговорил англичанин. — Не будьте взволнованы. Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшие всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничьего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок, оканчивающий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потевневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу.